Глава 6. Нечаянная новость. Его настоящее имя Алексей Болотин. Он действительно русский из побережья Срединного моря. Но это известно опять-таки с его слов и со слов его товарища. Варакин Сергей в настоящее время осужден за убийство полицейского и проходит службу на заставе по реке Мрава. Около 1,5 лет назад они вдвоем уничтожили банду грабителей. Алексей обнаружил похищенные деньги и решил их прикарманить втайне от своего друга. Потом он подался в бега. В степи Болотин пересекся с известным убийцей Ирманом Боланом, за голову которого была назначена награда. Убил его и, выдав за себя, скрылся. До того, как мой человек вышел на дознавателя генерал-губернаторской полицейской управы господина Каберле, Болотин считался погибшим. Считался? Каберле подписал бумагу о неразглашении, ваше высочество, так что официально он все еще мертв. Продолжай. Неизвестно, каким образом он сумел получить документы. Удалось выяснить, что он пытался сделать это в паспортной управе Крумла, сославшись на утрату паспорта. Но уже на следующий день у него были документы на Шимона Дворжика. Не через 2 дня, не через неделю, а на следующий? Именно так. Чиновник паспортной управы хорошо запомнил его из-за характерного акцента. Мой человек навел тщательнейшие справки. Болотин не мог обзавестись в Крумле поддельными документами. Там этим просто никто не занимается. Что еще? Также чиновник припомнил, что через 3 или 4 месяца к нему заходили 2 драгун. Они разыскивали Шимона Дворжика, а вернее человека, пытавшегося восстановить утраченный паспорт. Его друг искал нечестного на руку сообщника. Именно этот вывод сам собой и напрашивается, ваше высочество. Шимон Дворжик? Нет, он не воспользовался чужими документами, убив владельца. Было обнаружено несколько Шимонов-Дворжиков, но ничего подозрительного вокруг них нет. Кроме того, все записи в паспорте Болотина чистой воды вымысел. Все интереснее и интереснее. А паспорт его проверили? Мой человек сумел сделать и это. Подлинность паспорта не вызывает сомнений. Или это очень хорошая подделка, исполненная на высоком уровне? Ваш человек? Все ваши приказания исполнены в точности. Мой человек служил в уголовной полиции. Я взял на себя смелость откомандировать его в ваше распоряжение. Я так понимаю, ловкий малый. Взгляд, не лишенный искреннего любопытства, уперся в полковника Войнича. «Он будет вам полезен, ваше высочество», – ответил тот, подкрепляя свои слова легким кивком. «Хорошо, подготовь бумагу, я подпишу. Так что мы имеем по Дворжику?» «Подделка документов и прикарманивание казенных денег», – пожав плечами и закрывая папку, которую держал перед собой, ответил полковник. «Последнее практически недоказуемо». «Так точно. Но зачем он выдал себя за другого?» У него и его друга не было документов, по-видимому, опасаясь, что его могут привлечь к ответственности за присвоение казенных средств, он решил исчезнуть. Возможно, чтобы его не мог найти и его друг, угодивший на скамью подсудимых. «Я хотел бы поговорить с Дворжиком. Вид у кронпринца такой, что и не поймешь сразу, зол он или это только досада. Он в приемной, ваше высочество. У вас образовалось окно в расписании, и я взял на себя смелость предположить, что вы не станете тянуть с этим щекотливым делом». Поспешил дать ответ на невысказанный вопрос адъютант. «Собеслав, мне порой кажется, что ты лучше знаешь, что мне нужно, чем я сам. Благодарю вас за высокую оценку моей деятельности, ваше высочество. Но ведь именно поэтому вы все еще держите меня при себе. Ну, сама скромность. Однако заметно, что похвала пришлась полковнику по сердцу». «Ты направил человека на побережье Срединного моря?» «Он отбудет завтра же утром». «Другой?» Откинувшись на гнутую спинку стула, кронпринц устремил взгляд на адъютанта. Я не посчитал нужным посвящать в это еще кого бы то ни было. Именно поэтому сведения не поступили раньше. Я запретил ему пользоваться телеграфом и почтой. Разумно. Пригласи его. Дворжик вошел в кабинет кронпринца меньше, чем через минуту. Его вызов Собеслав обосновал желанием коронованных особ получить очередной роман писателя. В руках сверток с его новыми романами. Ведет себя совершенно спокойно. Это не первое его посещение кабинета наследника престола. Кронпринц Элиаш с интересом взирал на этого человека. До этой минуты можно было только радоваться тому, что у Рустинской короны есть такой подданный. Он написал фантастический роман, который сумел зажечь пылкие сердца лейтенанта Вашечика и графа Истлича. Благодаря Дворжику эти двое нашли друг друга. Примерно через год должны состояться испытания подводной лодки, разработки которой проходят в строжайшей тайне. Конечно, касатка у них не получилась, но подводный корабль с запасом хода в 1000 морских верстин и со скоростью, значительно превышающей существующие образцы, очень скоро появится. Если все будет удачно, а на обратное ничто не указывает, Рустиния сможет заявить о себе во весь голос. Во всяком случае, в деле обороны своих берегов. Дворжик же подсказал идею создания торпед. Над их разработкой сейчас трудится другой морской офицер. Дело продвигается достаточно успешно, и подводный корабль сможет получить небывало мощное вооружение, чтобы стать грозой для любого надводного судна. Этот писатель за короткий срок пребывания в Рустинии сумел не только сколотить изрядный капитал, сочетая популярные романы, прославляющие храбрость и мудрость рустинцев на весь свет. В своей усадьбе он создал студию, где снимает художественные фильмы. Почему именно так он назвал свое детище, непонятно. Говорит, что данное название пришло к нему во сне. Да и бог с ним с названием. Главное, что Рустиния теперь является родиной настоящего игрового преобразика, набравшего небывалую популярность во всем мире. За неполный год Дворжик стал едва ли не самой известной личностью и вошел в число самых состоятельных людей королевства. Его фильмы крутят по всему миру, что приносит ему колоссальный доход, и его студия только набирает обороты. Премьеры новых картин неизменно проходят в королевском дворце. Не забывает он и о благотворительности. За его счет построены и содержатся две бесплатные начальные школы в селах неподалеку от столицы. Еще 4 сейчас активно строятся. Разумеется, при его доходах это сущая мелочь, но все говорит о том, что это только начало. От него поступила идея о печати дешевых изданий для бедных слоев населения. Правда, идея преждевременная и в Рустинии обреченная на провал, осуществимая лишь при поддержке казны. Но кто знает, что крутится в голове этого человека? Уж не вознамерился ли он за свой счет осуществить данную задумку? Очень даже может быть. Его поведение свидетельствует о том, что он всячески стремится к известности. Такое впечатление, что он жаждет, благодаря своим деяниям, войти в историю, и не только Рустинии, но и мировую. Но, по сути, в этом нет ничего предосудительного, потому что его деяния исключительно на пользу королевству. Если при этом он останется в памяти потомков, так что же с того? По заслугам и награда. «Здравствуйте, Ваше Высочество», – присаживаясь на указанный стул, произнес Алексей. «Здравствуйте, господин Дворжик. Или все же Болотин?» Алексей Болотин, внимательно глядя на собеседника, сказал, словно припечатал кронпринц. Алексеем овладела тихая паника. Тихая только потому, что он не стал метаться по кабинету, бросаться на стены и заламывать руки. Но и сохранить хладнокровие ему не удалось. Он побледнел, покрывшись холодной испариной, а руки сами собой сжались в кулаки. Однако время, проведенное в этом мире, и бурная деятельность в последний год не прошли для него даром. Пока одна его часть пребывала в панике, другая активно обдумывала сложившуюся ситуацию. Итак, кронпринцу и его ближайшему окружению стала известна его подлинная история. Ну, почти подлинная. Им, несомненно, известно, что он совершил убийство законника, а это виселица без вариантов. Не то, что в Новом Свете, но и здесь, в Метрополии. Однако его никто не тащит в камеру. Мало того, приглашение сюда обставили под благовидным предлогом, не вызывающим и тени сомнения. Значит, все еще не так плохо. Ему дают возможность объясниться, причем не перед следователем, а перед самим кронпринцем. Элиаш не хочет огласки и скандала. Сейчас ему нужно понять, как поступить, позволить дворжику и дальше продолжать свою деятельность, которая приносит пользу в том числе и королевству, или удавить его по-тихому, пока кое-какие детали его биографии не стали достоянием общественности. Получается, что у него есть шанс выкрутиться. Ему предоставляют такую возможность, и он ею обязательно воспользуется. Только не врать. Кое о чем умолчать, но не врать. Им точно известно, кто он. «Алексей Болотин, ваше высочество». Не без труда разлепив побледневшие губы, прямо глядя в глаза кронпринцу, твердо ответил Алексей. «Так в чем вы еще наврали мне, Алексей Болотин? Говорите, говорите, я вас внимательно слушаю. Все, что касается истории моей молодости, правда. Я и мой друг Сергей Варакин родом с гор на побережье Срединного моря. Судьба действительно забросила нас в Новый Свет, где мы выживали как могли. Стали охотниками, батрачили на хуторянина. Однажды на хутор напали бандиты. Мы вступили с ними в бой и перебили их. Во время схватки меня ранили в руку. Поначалу рана не беспокоила меня, и я сумел поймать лошадь главаря. На ней были переметные сумы, в которых я обнаружил большие деньги. Жадность овладела мной. Я успел спрятать деньги до того, как ко мне подошел Сергей. А потом я потерял сознание, не успев рассказать ему о находке. Когда пришел в себя, его и хозяина хутора уже не было. Они убыли в форт. Я был слаб и несколько дней ждал их возвращения. Рана была несерьезной, но я потерял много крови. Пока ждал друга, я понял, что оставлять эти деньги у себя крайне опасно и лучше получить вознаграждение за их возвращение, кому бы они ни принадлежали. Не дождавшись возвращения Сергея, я поехал в форт. По пути встретил некоего Ирмана Болана, от которого узнал, что Сергея обвинили в присвоении казенных денег и казнили. Ирман догадался, что деньги при мне, и решил убить меня, чтобы завладеть ими. Вышло так, что я убил его. Потом переоделся в его одежду, а его выдал за себя, обезобразив лицо выстрелом в затылок. Дальше должны были потрудиться падальщики. Я испугался, что судьба Сергея может постичь и меня. При убитом был паспорт, с которого я вывел надписи и вписал другие данные. Вот так появился Шимон Дворжик, решивший переселиться в Рустинию. Остальное вам известно, так как там нет ни капли лжи. «Но с чего вы взяли, что Варакин казнен?» – не удержавшись, спросил адъютант. Алексей вопросительно посмотрел на кронпринца. Тот только поощрительно повел взглядом, давая понять, что Алексей может ответить на вопрос полковника. «Мне об этом сказал Ирман Болан. После, в Крумле, я слышал это же от клерка в банке. Варакин был приговорен к 2 годам каторги, что в тех условиях равносильно долгой и мучительной смерти. Но приговор был вынесен не за присвоение казенных средств, а за убийство полицейского. Впоследствии его заменили на службу в отряде черных шевронов на Пингской территории». Спокойно и опять же с молчаливого поощрения кронпринца сообщил полковник. Алексей вдруг почувствовал, как к горлу подкатил ком. Дышать стало трудно настолько, что даже распущенный одним рывком галстук и сорванная пуговица не смогли облегчить ситуацию. Он вскочил, разевая рот и силясь сделать вдох, словно выброшенная на берег рыба. «Господи, насколько же Сергей ему дорог! Он уже смирился с его смертью, рана успела зарубцеваться и лишь немного ныла, когда в его плотном и насыщенном графике находилась минута, чтобы вспомнить о потере друга. А тут такое известие!» Оказывается, все то время, пока он занимался тем, что всячески старался оставить свой след в истории глобуса, Сергей был жив. Алексей сытно ел, сладко спал, работал в свое удовольствие, строил планы о том, чтобы еще сделать такого, дабы стать более яркой личностью. А его единственный друг, самый дорогой в этом мире человек, рисковал собой, каждую минуту неся принудительную службу в окружении кровожадных дикарей. Но... «Он жив? Он сейчас жив?» – хрипло спросил Алексей, уже не думая о том, где и перед кем находится. «Два месяца назад был жив», – спокойно ответил полковник. «Я должен немедленно ехать в Новую Рустинию». «Успокойтесь, господин Дворжик», – не возвышая голоса, заговорил кронпринц. «Он осужден по справедливости. Никто не собирается отменять приговор, и ему еще предстоит провести на службе около года». «Я не прошу о снисхождении, ваше высочество. Варакин мой единственный друг и самый дорогой человек на всем белом свете. Мне достаточно того, что он жив. Если он должен отслужить на Пингской территории положенный срок, то я готов быть рядом с ним по доброй воле», – пылко произнес Алексей, даже не замечая того, что его назвали дворжиком. Несомненно, хороший знак, но он на это не обратил ровным счетом никакого внимания. «Вы серьезно?» Взметнув брови, удивился кронпринц. «Конечно!» Болотин действительно искренне полагал, что этот поступок будет единственно верным. Иные варианты попросту не рассматривались. Если он не сможет вытащить друга из той задницы, в которой тот однозначно оказался по его вине, он готов разделить его судьбу. Ну, не совсем так. В его голове уже зрел план, как он сможет поспособствовать тому, чтобы Варакин сумел остаться в живых. Возможно, и скорее всего, это сущая ерунда. Сейчас главное оказаться в Новой Рустинии и уже на месте думать и принимать решения. Для начала вам самому нужно выйти отсюда, и не в качестве арестанта, готового предстать перед судом. «Подделка документов – серьезное преступление», – холодно произнес полковник. «Сомневаюсь, что меня станут арестовывать». Алексей уже овладел собой и смотрел на адъютанта не менее холодно. «Скандал с лицом, принятым при дворе, королевской семье не нужен. Проще избавиться от меня по-тихому. Скажем, банальное ограбление, приведшее к моей гибели». «Вы считаете, что мы на такое способны?» С неподдельным интересом осведомился кронпринц. «Вы нет, но политика – самая грязная штука на свете. Если интересы короны потребуют именно этого, то это будет всего лишь вынужденная мера. Ваше высочество, я хочу жить и по возможности приносить пользу своей новой родине. Пусть в моем прошлом не все гладко, сегодня все мои помыслы и деяния направлены не только во благо мне, но и Рустинии. А еще я хочу разыскать своего друга». «Если бы этот разговор состоялся год назад, я усомнился бы в ваших словах. Но только не сегодня. Подождите в приемной, мой адъютант объяснит вам все остальное. И я искренне советую прислушаться к его словам». Алексей вышел из кабинета кронпринца, чувствуя, что над его головой навис дамоклов меч. Но что он мог сделать? Бежать? Рано, да и проблематично сделать это, находясь в охраняемом дворце. Все решится сейчас. Шансы, что все обойдется, немалые, но об абсолютной гарантии и речи быть не может. За него было то, что он всячески старался действовать, согласуясь с политикой королевства. Ну какой смысл от него избавляться? Ладно бы он убил законника, но об этом никто даже не обмолвился. Значит, тот Ирман Болон был неизвестно кем. Спрашивать Алексей все же не решился. Подделка документов? Да ерунда. Не станут его кончать из-за такой безделицы. Сергей, вот что сейчас самое главное. Что скажешь, Собеслав? Пока от него больше пользы, чем вреда. Похорони эту историю. Доведи до сведения господина Дворжика, что благосклонность королевской семьи находится на кончике его языка. Что бы там себе ни думало, это дитя гор, мы живем не в средневековье, чтобы хоронить скандалы в могилах. И еще. Я полагаю, твоему доверенному лицу найдется другое, более значимое занятие, чем скакать по горам с опасностью для жизни, выясняя, где именно находится это селение русских. Ясно, ваше высочество? Как думаешь, он действительно бросится к своему другу? Мы ведь предполагали, что они сообщники, но получается, что это просто стечение обстоятельств. Поднявшись и прохаживаясь по кабинету, задумчиво произнес кронпринц. Уверен в этом. Он отправится в Новую Рустинию при первой же возможности. Поворачиваясь вслед за его высочеством, дабы всегда быть обращенным к нему лицом, ответил полковник. «А если нет?» «Тогда я вообще не разбираюсь в людях, ваше высочество». «Насчет этого также предупреди», – остановившись и ткнув офицера пальцем в грудь, произнес кронпринц. «Никаких противозаконных действий. В конце концов, совершив преступление, карающееся смертной казнью, его друг получил шанс выжить и пока прекрасно справляется. И пусть завуалирует свою поездку. Скажем, он отправился в путешествие, чтобы набраться новых впечатлений. Он же писатель. Есть? И еще. Неплохо бы присмотреть за ним. Нет, я не об этом полицейском. Такой ловкий человек пригодится и здесь. В военном ведомстве Новой Рустинии служит мой кузен». «Отлично. Боюсь, что господин Дворжик слишком не сдержан и может осуществить свое намерение. Я о службе вольноопределяющемся. Жаль было бы терять такого подданного. Он уже сделал немало и может принести королевству пользу в будущем». «Вы можете запретить ему выезд». «Нет, этого делать не стоит. Твой кузен... Что он за человек?» Вновь опускаясь на стул и лодочкой складывая руки перед собой, поинтересовался потомок рода Моравик. «Не подумайте, что я нахваливаю своего родственника, но это достойный офицер, всего добившийся своей беспорочной службой и умом. Вот пусть он и присмотрит за господином Дворжиком». «Есть». «Да, чуть не забыл. Я не собираюсь объясняться перед моими братьями и сестрой, отчего они не получили свои экземпляры лично из рук господина Дворжика. Будь добр, позаботься об этом. И... мой экземпляр на стол. Странное дело, но мне начали нравиться его романы.